Глава 10. Эва. День на работе с виду был самый обычный. На самом деле все не так. Не знаю, подействовал ли зеленый чай матча, скормленный мне Адамом, или меня так зарядил прилив адреналина от общения с этим мужчиной. Но на работе я порхала и была полна сил. Возможно, свою роль сыграл еще и завтрак, который я съела вовремя. Ох, еще бы его было не съесть в то самое время. Потому что мне пришло сообщение с незнакомого номера с просьбой. «Кинь селфи. Хочу убедиться, что ты съешь свой завтрак и не забудешь о нем». Я догадалась, кто был отправителем. И по тексту сообщения, и по мега-горячей, невообразимо сексуальной аватарке, на которой Адам был обнажен по пояс. Спустя секунду он добавил еще одно сообщение. «Это я, Адам». Невольно я захихикала. Почему-то мне было смешно, что он представился после того, как прислал полуприказ, полупросьбу. Я бы его узнала. Из тысяч. Уверена, он такой один. «Привет, Адам, спасибо за завтрак». Я не стала противиться и быстро сбросила ему свое селфи, где я сидела за небольшим столиком, а передо мной стояли одноразовые боксы со свежеприготовленной едой. Всего понемногу. Самые простые ингредиенты. Но было довольно вкусно. Я быстро позавтракала и ощутила новый прилив силы, даже порыв вдохновения. Все шло совершенно иначе. Мое приподнятое настроение отметила даже продавец-кассир Татьяна. «Вас не узнать, Эвелина Владиславовна. В лотерею выиграли». «Сорвала джекпот», — усмехнулась я. «Что, правда?» «Поверила». «Нет, шучу, конечно. Просто кошке вчера было плохо, я перепугалась за свою старушку. Но оказалось ничего серьезного. Кстати, кошка... То есть ветеринар. Тот самый. Я его так и не поблагодарила и не заплатила за прием. Надо будет послать ему небольшой бокс с пирожными, эклеры с заварным кремом. Вдруг он не любит? Хотя... Кто может не любить эклеры? Если есть такой человек, то я с ним явно не с одной планеты. Поставив выпекаться коржи для тортов на свадьбу, я вышла из пекарни в торговый зал, чтобы немного подышать и просто понаблюдать за жизнью своего небольшого заведения. Небольшого, но очень милого. Этот уголок был дорог моему сердцу. Я ревностно следила за чистотой, порядком и комфортом для клиентов, лелея мечты, что однажды стану на шажок выше, а потом еще немного, еще немного. «Эвелина Владиславовна, хотела уточнить, остатки напить уделить?» — позвала меня менеджер по продажам Лена. Попросту говоря, Лена была кем-то вроде официантки и менеджера. Расставляла товар, разносила напитки и десерты тем, кто оставался за небольшими столиками. Я тряхнула головой, вернувшись из мира сладких грез в реальность. Лена спрашивала о нераспроданных остатках десертов. Иногда оставалось что-то. Я считала нехорошо продавать позавчерашнюю выпечку и разрешала сотрудникам забирать домой. «Что-что? Делить ли на Петю?» — уточнила я. Едва не ответила «да, конечно», но потом насторожилась. «Почему ты спрашиваешь?» «Так не знаю. Ходят слухи, что он может уволиться. Слышала это от наших поставщиков. Водитель болтал, что видел, как Петя приходил на собеседование в кондитерскую француженка», — выдала Лена. «Говорят, обещал поразить их необычным десертом». Поневоле я ахнула возмущенно. «Какой подлец! Я обучила Петра всему, что знала, доверяла ему, даже на больничной отпустила, не требуя подтверждения». Вышла сама за него пахать на заготовках, а он по собеседованиям к конкурентам ходит, тайком от меня, и даже не предупредил о своих планах. Не хотел заранее терять тепленькое местечко? Пусть так, но зачем солгал? Не оставляй Пете ничего, Лена. Чтобы ни одной крошки из моего заведения этот подлец не вынес, — отчеканила я. За прилавком мне стало немного душно, и я подошла к открытому окну, недолго думая, позвонила Петру. Он ответил почти сразу же. «Добрый день, Эвелина». Его голос прозвучал слабо, но теперь я больше не верила его деланно уставшему тону. «Как поживаешь, Петя? Твоя простуда прошла? Температура больше не тревожит? Не размазывает тебя от жара печей француженки? А уши как, не горят?» «Что ты такое говоришь?» «Петя, я знаю, что ты ходил на собеседование. Важно даже не это, а то, что ты меня просто обманул, якобы заболел. Взял с моего заведения все, что только можно было взять, набрался опыта в том числе, и решил тайком уйти. Я все понимаю, даже твое желание работать в более раскрученной сети, в том числе. Но чего я не понимаю, так это вранья в лицо и подлых действий за моей спиной. Эвелина, я... Ничего больше не говори. Сегодня я расторгну трудовой контракт по соглашению сторон и предупреждаю, Петр. Если ты хотя бы один из моих фирменных рецептов продал или только собираешься втихаря продать француженке, создав себе на этом имя и карьеру, ты будешь иметь дело со мной в суде. Я запатентовала свои фирменные рецепты и буду по закону преследовать и тебя, и заведение, которое ты по-крупному подставишь. Все ясно? Разошлась я, полная обиды, что подлец мог меня предать и продать. Разумеется, я преувеличила немного, по части угроз. Но не могла же я позволить какому-то наглецу обдирать себя и продавать за бесценок. Ясно. Вот и хорошо. Трудовую заберешь завтра. Вместе с предупредительным письмом от моего юриста в адрес француженки. «Не надо никакого письма, Эвелина Владиславовна, прошу вас», — законючил Петр. «Я ничего не расскажу, клянусь. Мне теперь даром не нужно их дополнительные 10 премиальных». «Ничего обещать не стану, Петр. До завтра», — добавила холодно и сунула телефон в карман брюк. За моей спиной раздались хлопки ладонями. Кто-то аплодировал. Я обернулась. «Адам!» Он смотрел на меня взбудораженно и шагнул ближе, сказав пониженным хриплым тоном. «Вах, я все слышал. Это было потрясно. Как ты размазала. Умеешь же быть стойкой львицей, леди босс». «Адам, что ты здесь делаешь?» Он смирил меня чуточку насмешливым взглядом и вздернул бровь. «Неужели ты забыла наш уговор, Эва?» «Ах да, точно. Что ж, располагайся, Адам». «Сяду за тот столик». «Ой, нет-нет-нет, туда не садись. Там резерв для постоянного клиента». «Значит, напротив». «Да, напротив будет в самый раз. В общем, меню тебе принесут, выбирай». Отчего-то я немного занервничала. Адам же сделал шаг в мою сторону и наклонился, мазнув жарким дыханием по щеке. «Я не шутил. Мне очень понравилось, как ты лихо командуешь. У меня встал». «Ух». «Крепко встал. Проверить хочешь?» Я сглотнула ком в горле. В моей памяти еще были слишком острыми и живыми воспоминания о его члене в моей руке. Горячий стальной поршень, полный силы и намерения потрахаться. Между ног запекло и стало неудобно. Близость Адама действовала на меня возбуждающе и лишала равновесия. Я постаралась быть профессионалом своего дела и собралась, сказав: «Обойдемся дегустацией. Прошу, располагайся поудобнее». Я немного нервничала. Ладно, признаюсь, я нервничала довольно сильно, потому что Адам сел за столик и пристально начал изучать меню, изредка бросая на меня пытливые, нечитаемые взгляды. Что же будет? Понравится ли ему? Казалось, Адам был полон скепсиса. Звякнул дверной колокольчик. Я с трудом оторвала взгляд от сосредоточенного Адама на нового вошедшего клиента и чуть не рухнула на пол. Колени превратились в желе. Сердце подскочило в район горла. По крови разлился яд легкой паники и жгучего, почти детского восторга. В моей кондитерской появился Ярослав. «А что за день сегодня такой?» Я буквально разрывалась между желанием смотреть на кумира и необходимостью не ударить в грязь лицом перед Адамом. Но Ярослав... Ох, он перетягивал внимание на себя. Высокий, атлетично сложенный брюнет с ореховыми глазами выглядел безукоризненно. Он был одет в костюм цвета шампанского и белоснежную рубашку, расстегнутую до середины груди. Там виднелось две серебряные цепочки, одна потоньше, другая потолще. Еще на Ярославе сегодня красовались короткие льняные шорты. Не то чтобы я жаловалась, разглядывая его спортивные бедра, но при взгляде на его идеальное пропорциональное тело, как у модели, в моей голове возникали отнюдь не безгрешные мысли. «Ух, какой он горячий красавчик, мамочки!» Я закапала слюнками всю его страничку в сети, но вживую он выглядел просто как... Бог. Я смотрела пристально, впитывая каждую черточку его лица и даже самые мелкие жесты. Ярослав царственной походкой двинулся к столику, который я всегда держала забронированным для него во время обеда. Словно притягиваемая магнитом, я двинулась к нему и сняла со столика табличку «Зарезервировано». Ярослав нашел меня взглядом и приветствовал первым. «Здравствуй, Эвелина», — кивнул мне Ярослав небрежно. «Чудесная погода, не так ли?» «Здравствуй», — я кивнула и не знала, куда спрятать свои руки. «Те». «В меню появилось что-то новенькое?» — поинтересовался Ярослав. «Все то же самое. Новое меню пока только в разработке». «Ах, нет? Жаль. Надеюсь, обзавелась нормальным баристой. В прошлый раз молочная пенка в латте была недостаточно крепкой. Чувствовалась рука непрофессионала. Хороший бариста — треть успеха заведения вроде твоего». «Я подумаю над этим». «В прошлый раз ты говорила то же самое, что ж». Ярослав посмотрел на меня в упор и улыбнулся. «Мне то же самое, что и всегда». Он даже не притронулся к меню и был уверен, что я помнила, что он любил заказывать. А я, ох, помнила, конечно. Большой латте с миндальным сиропом и тирамису. Идеальный выбор. Как можно было не запомнить? «Это все, Эвелина», — кивнул Ярослав, еще раз бросив на меня взгляд. Как мне показалось, внимательный взгляд. Впрочем, я могла просто вообразить себе. Потом он отвернулся и выложил на стол телефон, начав отвечать на сообщение. Я сделала было шаг в сторону прилавка, но меня позвали по имени. «Эва, можешь объяснить кое-что?» Раздалось довольно громко и уверенно на весь небольшой зал. Это был голос Адама. Он держал в руках меню и сверлил меня взглядом. Его громкий низкий голос услышали все, кто сидел в моем заведении. Посетители обернулись на мужчину. Даже Ярослав метнул через плечо взгляд, немного поморщившись. Он был утонченным и очень воспитанным человеком. Никогда не повышал голос, даже если считал, что ему принесли невкусный напиток. «А чёрт, Адам! Я вдруг встала перед дилеммой. Броситься самой выполнять заказ Ярослава? Или подойти к Адаму, передав заказ Ярослава менеджеру?» Конечно, Ярослав перевешивал, но Адам... Адам был непредсказуем. Я не знала, что у него в голове. К тому же у нас с ним что-то вроде вызова. Я должна поразить его своей готовкой во что бы то ни стало. Это был вопрос чести и профессиональной этики. Поэтому я двинулась к нему, передав заказ Ярослава менеджеру, но добавила, что принесу сама. «Что такое, Адам?» «Здесь». Адам ткнул пальцем в меню. «Непонятное что-то, звучит необычно. Подскажешь, с чем едят?» Адам держал меню таким образом, что мне пришлось подойти ближе и наклониться. Стоило мне приблизиться к Адаму, как он тут же опустил руку на мою талию, приобняв. В отражении оконного стекла я увидела, что Ярослав в этот момент смотрел в сторону Адама и, о ужас, Ярослав точно увидел, как рука Адама хозяйски расположилась на моей талии, сползая на бедра. «Слышь, Эва, тут твой кумир появился», — сообщил мне Адам тихим шепотом. «Я ошибался. Он не хлыщ». Выдержал паузу. «Гондон прилизанный». «Не твое дело. Убери свои клешни и выбирай любое блюдо». Я попыталась выпрямиться, но Адам надавил на поясницу сильнее, прогнув меня. «Стоять!» — зашептал он. «Не думал, что так быстро придется преподать тебе азы отношений с мужчинами. Но война план изменила, так что придется подстроиться». «Какая война? О чем ты вообще? Убери руку с моей... талии, вернее, уже с попы». «Ты палишься слишком. Этот павлин давно просек, что ты в него влюблена и пользуется. Смакует это, наслаждается, как ты перед ним стоишь, затаив дыхание. Блядь, смотреть тошно», — выругался Адам, поглаживая меня. «Действуя так, как сейчас, ты ничего и никогда не добьешься. «Но зато, увидев, как ты лапаешь меня за попу, он решил, что у меня есть отношения. С тобой», — добавила недовольным тоном. «Он точно перестанет на меня смотреть даже изредка». Мне хотелось посмотреть в сторону Ярослава. Продолжал он глазеть на меня и Адама или отвел взгляд в сторону, но Адам решительно пресек мою попытку подглядеть за мужчиной. Он перестал меня трогать за бедра, но вместо этого придержал рукой за подбородок и неспешно погладил по щеке большим пальцем. «Что он творит? Зачем он трогает меня так напоказ?»